Валечка была лейтенантом милиции и работала в паспортном столе одного из муниципальных отделов. В ней не было ничего высокомерно-холодного и утонченно-изысканного. Она была самой обычной девушкой, доброй, покладистой и хозяйственной, с обыкновенным, в меру некрасивым лицом и изумительной фигуркой. Более того, она, дочь инструктора вождения, с раннего детства отлично водила машину и умела обращаться с ней не хуже заправского автогонщика, что вообще-то не пристало делать светской даме. Однако Юра Коротков упорно называл ее «леди Валентиной», потому что со дня знакомства с ней Силуянов резко бросил поддавать по вечерам в одиночку, не забывал каждое утро мыть голову и вообще как-то облагородился. Наконец Нина Камышова и ее щедрый поклонник покончили с ужином, танцами и легкой выпивкой. За это время Коротков, Силуянов и Доценко успели по очереди сбегать куда-то за угол и съесть по горячей пицце, от которой почему-то сразу в желудке встал противный тяжелый ком. Но ничего не поделаешь, работники уголовного розыска редко имеют возможность выбирать, где, когда и что им есть. Они разделились, на всякий случай решили, что за Ниной Камышовой тоже надо посмотреть, нельзя исключить, что она является членом группировки. За Ниной отправили Мишу Доценко, как самого молодого и красивого из всей троицы. Мало ли как дело обернется. Вдруг придется вступать в контакт с симпатичной библиотекаршей. А Мишаня своими черными цыганскими глазами и белозубой улыбкой быстро сможет расположить ее к себе. За человеком, которому Нина передала пакет с переводом, пошли Коротков и Силуянов. Сначала двигались все вместе, поскольку кавалер все-таки сделал попытку Нину до дома проводить, не бросил ее прямо у выхода из ресторана. Правда, на полпути они расстались, но по выражениям их лиц во время оживленных препирательств в вагоне метро можно было сделать вывод, что кавалер настаивает на проводах, а Нина отказывается. В конце концов поклонник уступил, вежливо поцеловал даме ручку и распрощался с ней на пересадке с Арбатско-Покровской линии на Кольцевую. Дальше события развивались стремительно и совершенно необъяснимо. Миша Доценко отправился следом за Камышовой. Коротков и Силуянов — за счастливым обладателем перевода книги Дюруа «Логические основы современного анализа». Объект — стройный привлекательный мужчина лет 28-30 в хорошем костюме, вышел из метро и остановил частника. Место было бойкое. Поймать машину здесь труда не составляло, и оперативникам удалось не потерять фигуранта. Мужчина с переводом выехал за город, и здесь преследовать его стало намного сложнее. Дорога была свободной и хорошо просматривалась. Пришлось отпустить его далеко вперед и ориентироваться по свету габаритных огней и звуку мотора. Машина остановилась возле большого дачного участка. Оперативникам пришлось притормозить, не доезжая до участка метров 200. Юра вышел из машины и тихонько подошел поближе. Однако зайти на участок не рискнул. Хриплый басовитый лай собаки, раздавшийся при появлении фигуранта, весьма недвусмысленно свидетельствовал как о размерах пса, так и о его нелюбви к посторонним. Визит не затянулся. Молодой человек в костюме вскоре вышел из дома и двинулся к калитке. Причем пакет с переводом снова был у него в руках. Стало быть, он приезжал сюда не для того, чтобы кому-то передать тетради. — Я останусь, — шепнул Коротков Николаю, — попробую выяснить, к кому он приезжал. А ты двигай за ним обратно в город или куда там еще он поедет. Время было уже достаточно поздним, и, глядя вслед огням удалявшихся машин, Юра Коротков с досадой подумал о том, что добираться до Москвы ему будет очень и очень непросто. Левака здесь не поймаешь, а на местную милицию надежды мало. Александр Ташков принял объект у Силуянова поздно ночью. Коля отправился спать, а Ташков терпеливо ждал в подворотне возле дома, куда явился молодой человек с пакетом в руках после поездки за город. Ждать пришлось до утра. В половине седьмого к подъезду подкатила синяя «Вольво», за рулем которой сидел уже известный Ташкову Ильяс, квартирант Иры Терехиной. Это уже становилось интересным. Выходит, в похищении Наташи Терехиной замешаны люди Аякса? Или Ильяс подрабатывает в нескольких местах, или, проще говоря, на нескольких хозяев? Вышедший из подъезда фигурант сел в машину к Ильясу. Ташков доехал следом за ними до аэропорта, где убедился, что ни фигурант, ни Ильяс никуда не улетают. Улетал совсем другой человек, которому фигурант передал пакет с тремя тетрадями. Пакет был все тем же, в котором эти тетради принесла вчера на встречу с фигурантом Нина Камышова. Человек с пакетом встал в очередь на регистрацию на львовский рейс. Ильяс с фигурантом стояли с ним рядом и о чем-то оживленно беседовали. Ташков не хотел упускать парочку с синей «Вольво», поэтому зашел к коллегам, работающим в аэропорту, и связался с приятелем из соответствующего ведомства Украины. Приятель обещал помочь и сделать все, что нужно.